Блаженный Авва Зосима Палестинский. Краткое сведение о преподобном Зосиме Палестинском. Древний латинский переводчик собеседований преподобного Зосимы такое предисловие предпосылает им. «Высоко ставлю и ценю собеседований сии, по причине ясно излагаемого в них истинного свойства аскетических подвигов, по причине обильного помазания духовного, кое они пропитаны, и сладчайшего благоухания святыни ими издаваемого. Ничего так охотно я не списывал, ничего не переводил я с таким услаждением сердечным, что и заставило меня исследовать, кто такой был во-вторых, и в какое время процветал, так как то и другое не было определенно известно. Собеседований всех не слишком много сохранилось. Их, как видно, записывал некий усердный слушатель, как принимал из уст преклонного летами старца во время многолетнего своего пребывания в иночестве, прошедшего все степени христианского совершенства и воздвигшего на самый верх святыни, доступной смертному человечеству, при помощи божественной благодати. Автор собеседований именуется блаженным Аввой Зосимою. О записывателе намекается только, что он был один из всегдашних его слушателей и, вероятно, брат той обители, в коей жил Авва Зосима при Иордане. Но кто же сей блаженный Авва Зосима? После долгого и старательного о сем изыскания, вот на чем, наконец, остановилось мое мнение, что автор наших собеседований есть тот самый славный Зосима, который свыше избран был для услышания об образе жизни святой покаянницы Марии Египетской из уст ее самой и для напутствования и погребения сей преподобной матери. Подтверждает он мнение свое тем, что некоторые обстоятельства жизни Аввы Зосимы, изрекающего настоящее наставление, сходны с обстоятельствами жизни Аввы Зосимы, видевшего святую Марию Египетскую и рассказавшего о ней. Первое. В сказании о жизни святой Марии Египетской говорится, что Авва Зосима, с юных лет поступив в некий монастырь, прожил в нем 53 года, потом, по особому внушению свыше, перешел в один из монастырей преиорданских и, оттуда уже исходя, видел святую Марию. И в настоящих собеседованиях поминается, что изрекавший их Авва Зосима прежде жил в некоем монастыре в Тире, потом... Собеседование сие дает видеть его в Неаполе, в Самарее, проходом и, наконец, в обители святого Герасима. Последнее указание, очевидно, истолковывает первое. Второе. В сказании святой Марии об Авве Зосиме говорится, что он был богат опытностью духовной и что потому к нему обращались за советом многие не только из своего монастыря, но и из других, ближних и дальних. Видно, что он не любил писать, а только говорил. И о святой Марии сказание не написал он, а передал устно, как оно осталось среди братьев, пока святый Сафроний не предал его бумаге. Что таков же был изрекатель настоящих наставлений, доказывает самый образ изложения их. Его спрашивали, и он говорил. 29-е собеседование его ведется в обители святого Герасима. Можно допустить, что и другие все услышаны тут же и записаны каким-либо из ближайших его учеников. Третье. Авва Зосима, изрекатель наставлений, любящий переводить отеческие изречения, приводит все древнейших старцев, и притом так, что память о них тогда была еще свежа. Это указывает на конец IV и начало V века. Находит, что Мария Египетская почила около 430 года. Авва Зосима перешел в обитель преиорданскую, можно положить, лет 70. В обители сей ему пришлось прожить лет 30, ибо он почил 100 лет. Для того, кто жил в первой половине V века, изречения старцев века IV могли быть свежими. Такие сведения, с коими следует согласиться, определяя автора собеседования, определяют и время их происхождения, и то, как они произошли. Авва говорил, любящий духовное назидание ученик записывал. Так все собеседования и начинаются, говорил или сказал, или рассказывал Авва Зосима. Можно не сомневаться, что собеседований как много было держано, так много было и записано. Настоящие собеседования представляются отрывком, который виден был и читан Иоанном Мосхом, составителем Луга Духовного. Память преподобного Зосимы, 4 апреля. В патрологии собеседования сии помещены в 78-м томе. Есть они и в рукописном патерике из обители святого Саввы Палестинского и помещены в конце первой главы в виде прибавления. В рукописи собеседования идут без всякого разделения. В печати их означено 14, но так что в некоторых из сих отделений содержится не одна беседа. При переводе сочтено более целесообразным каждое наставление и каждое сказание означать особым пунктом. Это тем более нужно было сделать, что в печати не все беседы помещены, и некоторые из помещенных не вполне помещены. Вышло таким образом 31 отделение.